Все? Начинаем? Да. Точно? Ну. Зевать не будешь? Да, Мы же начинаем всегда по команде. По тайной, по коду определенному. Нет, нет. Вроде сегодня выспался. Все, я понял. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Друзья, привет. Вот. И, собственно говоря, сегодня будет, наверное, много интересного, но даже не знаю, честно говоря. Будет или нет? Да. Почему? Смотри, сбили все 12 такамсов, уничтожили вчера херово кучу патриотов, везде видеоподтверждение. То есть, если раньше там нам говорили, убито 50 генералов и никто их не видел, то сейчас визуально мы видим, как уничтожается ПВО. Уничтожено было несколько хаймерсов только вчера, по-моему, за вчерашний день, с видеоподтверждениями, наносили удары эскандерами. Так что, так сказать, что ничего не происходит на фронте, неправильно. Мы видим, что наши доблестные вооруженные силы противодействуют, но не в полную силу пока. Братан, да, я согласен, но справедливости ради хочу сказать, что вот те кадры, которые были опубликованы вчера, в двух ситуациях, к примеру, мы там промазали, да. То есть это вот мы типа уничтожили, на самом деле, то есть там, где, по-моему, заявлялась одна система Патриот и одна система Ирис. То есть Патриот, мы там, получается, искандерами кассетными накрыли квадрат, но упала рядом, то есть там суббоеприпасы просто рядом сдетонировали, вторичной детонации Патриота не было, то есть, скорее всего, просто его поцарапали, условно, да. То же самое по немецкому, немецкий же вроде этот Айрис, то же самое. То есть это я к чему? Это вот просто потому что, если бы этого никто не заметил в сети, то я бы об этом не говорил, да? Но поскольку в сети заметили, что там, немного промазали, поэтому стоит обсудить справедливости ради, что, я тоже так думаю, что промазали. Но ты понимаешь, что я только что сделал? Я сейчас только что людям поднял настроение, ты его взял, тем более выходные, братан, мог бы иногда испугали, экипажи испугали. Не, там то, что обосрались, понятно, блядь. Ладно, в целом нормально, то есть да, отрабатываем. Здесь момент в чем? Курское направление, да, у нас там вот поступили новости, да, о том, что там в районе Теткина мы немного оттянулись, там за реку, да, и так далее. То есть мы там сейчас стабилизируем фронт, то есть где-то мы отступаем, где-то мы противника заблокировали, выдавили. То есть, в принципе, мы там сейчас вот эту всю ситуацию в Курской области держим под контролем, но настолько, насколько нам это рентабельно. То есть там, где были изначально моменты, где мы могли попасть в окружение или где бессмысленно было держаться, мы отступили. Там, где можно было противника выдавить, чтобы противник не окопался на географически выгодном участке, там мы выдавили и закрепились. То есть, по сути, по крайней мере, также по мнению бойцов с этого направления, там, возможно, я допускаю, что мы не будем спешить, вот типа тема-то хайповая, медийная, и срочно надо какому-то генералу отчитаться, все, сейчас срочно все силы давайте вслепую туда атакуйте и так далее. Я думаю, так не будет. Я думаю, будет планомерно это кольцо сужаться. Кто там в комментариях рассказывал, ты что, каких две недели, там ты посмотри рельеф, там леса и так далее. Блин, дружище, который писал это в комментариях, каких две недели, да вполне себе таких, пока противник не закрепился, и у противника логистика не налажена на этом направлении, то вполне себе, у них там такой же хаос, как и у нас в начале СВО, поэтому давайте не будем понты колотить, и сравнивать, к примеру, ту же территорию на Донбассе, которую мы очень долго зачищаем, да, и вот там, где вот они залетели в Курской области. Поэтому там, я думаю, это все произойдет недолго, скажем, не месяца пройдут считанные недели, и территория будет освобождена, и мы пойдем вперед. Но давай скажем еще такой момент, что резервы, задействованные противником, было сегодня опубликовано 11 тысяч человек. Ну, там понятно, примерно под 6 бригад, там, опять же, там же, как мы в одной из ЦИПС говорили, там они эшелонированы, то есть, ну, условно, пусть условно назовем 6 бригад, хотя там по количеству больше подразделений, но так, чтобы было понятно, пусть будет условно 6 бригад, да, то есть у них, допустим, 2 бригады, первый эшелон, то есть сначала одна бригада прорвалась, потом 2 бригады заполнили, насколько это возможно, территорию, третья бригада, она, или там другие две бригады, второй эшелон, огневое прикрытие и продвижение, в случае продвижения первого эшелона, и третий эшелон, это, ну, там, резервы, логистика и тому подобное. Поэтому, в принципе, как бы, да. Вот. Но сказать, что там противник прям закрепился и уже построил линию Мажино, ну, как бы, нет. Да, то, что у наших погранцов, там, как показывал противник кадры, прикольные были, скажем так, оборонительные сооружения там под землей. Вот. Ну, ладно, есть как есть, как бы, да. Вот. Пусть пока временно попользуются. Вот. Но я не верю в то, что противник сможет там закрепиться, раз. Во-вторых, ну, именно так основательно, как на Донбассе, к примеру, да, то есть там придется там проводить такие же усилия для того, чтобы их выдавить, как, к примеру, на Авдеевском направлении или на там, это, или на Южно-Донецком. Это нет, я в это не верю. Нет, просто смысл какой, что они на своей территории не смогли сделать нормальное оборонительное сооружение, то есть они здесь точно их не будут делать, потому что это же все-таки финансовые затраты. Ты, получается, сейчас построишь, оставишь все врагу. Логистика. Если у них на их территории старой, вот на Донбассе, да, за столько лет логистика была налажена, то есть у них там все четко было. Здесь как бы все по-другому. Вот, поэтому на войне логистика, наверное, я не знаю, что важнее, связь или логистика. Ну, связь, наверное, да, но логистика не менее важна. Поэтому я не... Плюс... Момент какой? Я повторюсь, что я уверен, что основной удар будет на югах. Уверен, потому что если бы это был их основной удар, а у них резервы еще есть, их немало. Если бы, повторюсь, если бы это было основное направление для ВСУ, они бы закинули туда не 6 бригад в эту движуху, а 26 бригад. Они бы все резервы туда отправили, сняли бы с границы с Приднестровьем, все с границы с Республикой Беларусь, там, которые кукурузу охраняют где-то на Западной Украине, так они бы все туда засунули. Если бы цель была добраться до Курской атомной электростанции и тому подобное. Но нет, мы видим, что нет. Мы видим, что у них есть резервы, которые двигаются в тылу, которые находятся в Кировоградской области, в Днепропетровской области, в Николаевской области, в Одесской области. Вот. Хотя с Одесской области, вот опять же, колонны сейчас начали перебрасывать на Донбасс. А через неделю... У тебя что, есть свои спутники какие-то? Как ты это все видишь? Не, а это, ну, все, во-первых, есть как бы знакомые, да, которые делятся информацией, у которых там друзья живут. Во-вторых, есть подписчики, есть комментарии, есть, скажем так, социальные сети украинских солдат, где фотографии сначала были в одном регионе, потом в другом. Вот эти все моменты, они как бы анализируются. Ну, не лично мной, конечно, но я дружу с... Я думал, ты настолько крут, что у тебя есть свои спутники. Не настолько крут, к сожалению. Ну, вот, кстати, в Украине, ты понял, да, о чем я говорю? Сбор на спутник. Да, я только что хотел сказать, давай отожмем. Зачем мы это озвучили? Надо было не озвучивать, надо было это делать, а мы с тобой взяли и спалились. Тулы, короче, да. Не, на самом деле, друзья, насчет спутников есть, я забыл, как это называется, платный сервис, там что-то или IMAX, или что-то, я уже, честно, не помню, я давно как бы не обращался, скажем так, не пользовался. Там ты можешь вполне себе там какую-то небольшую группировку коммерческих американских спутников арендовать, и показывать, там кидаешь им какие-то области, хочешь, они тебе там что-то присылают, короче, спутниковые снимки. Ну, в принципе, Притула, этот украинский, блин, долбоеб, он таким образом и пользуется. То есть он говорит людям, давайте сбросимся, нам нужен миллиард на то, чтобы у нас свой спутник был. А на самом деле он покупает там за 2000 баксов в месяц подписку на эту херню, короче. Нет, ну почему? Он хорош на самом деле. Вот, хорош, когда был, вот, знаешь, в России было такое... антироссийское юмористическое шоу, это «Наша Раша». Вот. А на Украине было подобное шоу, которое называлось «Файна Украина». И вот там этот Молочный, по-моему, фамилия, и вот Тернопольский, вот этот, блядь, как вот только что я называл этого дебила, блин. Ну, Притула. Он называл, да, он, у него псевдоним Тернопольский серый, типа, понял, типа Тернопольский волк, ну, как я понимаю. И вот они там вдвоем, короче, вот юморили. Вот, поэтому он, конечно, хорош, но в плане как комик, а в плане... Ну, как... когда они юморили, было все хорошо, да? Да. Вот, ну, короче, не начали. Здесь, в чем фишка, как бы? Поэтому я так думаю, что поскольку резервы, тут не надо обладать какими-то разведданными, просто вот смотришь, да, если это основное. Вот, к примеру, вот ладно, вот то, что уже было, да, год назад, запорожское направление, основное. Сколько туда они насовали бригад? Они их совали вот с июня, сейчас скажу, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Вот они до октября, то есть они почти 5 месяцев туда совали, блин, свои все, что у них есть, войска. Причем лучшие бригады, начиная с... Братан, давай пока вот эту тему вспомнил. Сейчас от многих телеграм-каналов я не знаю, насколько правдивая информация, насколько люди, которые это пишут, компетентны, да. Ну вот, кстати, сейчас тоже очень много телеграм-каналов, которые, ну, якобы ведут фронтовики, и они пишут, что противник точно там же начинает накапливаться снова для какого-то снова удара. То есть якобы, что они хотят опять, пойти на Крым. Возможно, это вот, собственно говоря, та операция, про которую ты говоришь, возможно, и будет, что удар будет сухопутный и морской. Там пишут, что... Я же вот крайний раз, по-моему, в программе нашей говорил, что там, скорее всего, на южном направлении будет 2-3 удара. Ну, скорее всего, 3. Вот, то есть будут не основные 2, и потом основное, я уверен, что основное — это херсонское направление. Вот я уверен. Вот там, где вот... Опять же, нужно понимать, мы воюем с русскими. У них просто политическая ориентация украинец. Это русские. Вот они вот... Где мы их не ждем, потому что там сложный рельеф, там реку форсировать и так далее. Значит, там они пойдут, как бы, понимаете, в чем дело? Вот так же, как и мы. Вот я вот в Донецке общался с ребятами, они говорят, вот там, где нас вот не ждали, потому что там рельеф, терриконы, еще какая-то фигня, там точно невозможно ничего штурмануть. Вот мы там именно и пошли, короче, да? Вот, и тому подобное. Поэтому у них там меньше войск стояло, потому что, ну, не ожидали, как бы, и тому подобное. Поэтому они также действуют, они такие же абсолютно. Просто, ну, у них кукушка немного не в том направлении слетела. Ну, поэтому вот это нужно понимать. И повторюсь, на запорожском направлении они бросили свои элитные бригады, начиная с 47-й, которая полностью укомплектована была по натовским стандартам. Они бросили туда все остальные, все, что у них было, туда бросили. Бросали все эти месяцы. Уже когда понятно даже было, что нихера не получилось, они все равно бросали. Они все, причем они бросали не только на основное направление, они бросали еще рядом, чтобы мы с соседних участков не стянули войска. Они вот Времевский выступ, да, это вот направление Великой Новоселки, это ДНР, южнодонецкое направление. Они там нам срезали этот выступ, да, хотя основное было на Запорожье. Они также пытались давить на херсонском направлении. То есть они вот выбрали точку, где они должны прорваться, да, и соседние точки они также напрягали, но они туда бросили все. То, что в Курской области происходит, это, ну, там уже прошло сколько, 2 недели. Они уже могли заполнить этот карман, ну, я не знаю, каким количеством, да, вот, но этого не происходит. Поэтому, плюс, они бы еще начали сразу, вот в течение пары дней, как бы, на соседних участках серьезно пытаться давить. Вот, плюс, они бы, ну, активнее работали бы и авиация в этом, на этом направлении, но они авиацию берегут. Там в первый и второй день авиация полетала украинская. И на этом все, как бы, ну, из серьезных каких-то активных, интенсивных действий. Ну, не знаю, может, я, как бы, ну, не знаю, может, и третий, и пятый, и сейчас, но вроде бы, по моим наблюдениям, нет. Ну, вот, поэтому как-то так. Почему мы об этом говорим, да, почему так детально, кому-то может быть от этого душно, то, что так вот это детально ты что-то говоришь, неинтересно, да. Потому что те единицы людей, кто хотят разобраться, им это важно. Важны детали, как бы, важны примеры, Вот, почему мы так думаем? Вот как-то так, короче. Ну, ты же должен сказать, что сегодня пост был у супруги Стрелкова. А, да, в комментариях, кстати, спасибо нашему подписчику, кто в комментариях написал, что вот недавно, да, Мирослава, супруга Игоря Ивановича, написала часть письма Стрелкова о том, что он тоже считает, что курское направление – это отвлекающий удар, а противник пойдет на Крым. Ну, вот как-то так, то есть… Ну, мы должны сказать, что мы потужно поддерживаем Игоря Ивановича, помним о нем, вот что он... Да, я надеюсь тоже, что его выпустят раньше, как бы, чем ему назначили срок. Да, я бы такой, чтобы его уже бы отпустили бы, главное, телефон ему не давали бы, а так мы бы уже рады были бы его видеть. Уже, я думаю, он уже ничего не писал бы такого жесткого. Я думаю, он уже переосмыслился. Ну ладно, это уже есть... Ну, тем более теперь новые законы, да, поэтому... Да, теперь новые законы, нам придется с тобой... снова на дереве царапать. Уйти в подполье, будем, значит, на какой-то... В Одноклассниках, пока по Одноклассники не трогают, будем в Одноклассниках с тобой вести канал. Кстати, слушай, вот то, что мы и ты поднимал неоднократную тему насчет того, что в зоне, ну, на передовой или там вторая, третья линия, неважно, в зоне боевых действий у нас распространена херня с пирамидами. Да, где вот стволы там под замок, все. Вот я пост делал, я тебе сбрасывал, ты это самое. Я думаю, может, возьми себе, пожалуйста, репост, чтобы наши подписчики посмотрели. Друзья, все происходит у вас на глазах. Просто это очень наглядно. Это с южного, не буду конкретно область называть, с южного направления. Так, братан, тебе кинул. Это... Ну, зато смотри, зато противник приходит, вот, допустим, занимает наши окопы, и он видит, что оружие, полный порядок видит. Противник вооружен, и главное, все чистенько. Да, все чисто, значит, правильно уложена электрика, ничего не загорится, все по, как положено, досточки везде беленькие, все идеально, оружие в пирамидках. Ну, то есть Или наоборот, понимаешь, вот понимаешь, в чем дело? Вот. Я сейчас тебе скинул, как бы посмотришь, там серьезный навесной замок висит на пирамиде. То есть она как, условно пирамида, то есть там просто в окопе вот к стене вот поставили, и вот к дереву, и вот просто их вот обвязали вот одной тросом, да, и на замок этот навесной. Вот тут в чем может быть логика этого командира? Допустим, он гений. То есть, ну, не кретин, не конченый, а гений, да? И он не просто гений, а он еще способен заглянуть в завтрашний день. То есть, он видит будущее. И ему открылось, что когда противник, если, ну, противник начнет их штурмовать или зайдет какая-то ДРГ, то его подчиненные испугаются, побросают оружие и разбегутся кто куда. А противник это все оружие соберет, и вот будет серьезный у них такой трофей, да? А тут он такой, опа, а это все под замком. И противник такой пытается взять оружие, оно все под замком, понимаешь? А ключ он с собой заберет. Ключа у них нет от этого замка. Не, а ключ там, знаешь, там лежит записка и квест, что тебе надо пойти туда, взять там какую-то херню, потом туда. То есть нужно пройти минное... Как в фильме «Пила», короче, понял? Там такие испытания, там раз, пошел по коридору, тебя распилили, ага, следующий, и там, короче, там везде ловушки. Он так это представлял себе. Кстати, вот это хороший вариант, да. Вот, может быть... Понимаешь, в чем прикол? Что... Я бы сказал бы, что я думаю о этих людях всех. Вот. Это говорит о том, что люди, ну, не знаю, просто занимаются ерундой, короче. Вот мне постоянно пишут спецназовцы, говорят, зачем ты над нами все время что-то. И вот, ребят, я не знаю, что вы обижаетесь на меня. Я над вами не смеюсь. Не вы ж себе взяли там замок, повесили. Это ж не спецназовец, который боец рядовой пришел и повесил себе замок там на пирамиде, да? Это же кто-то сделал из руководителей. Вот когда я говорю, что спецназ где-то не задействован как положено, это не значит, что я какого-то рядового бойца там спецназа пытаюсь унизить. Это я говорю о том, что человек, который управляет этими людьми, он некомпетентен. Но если вы на себя сами накидываете и обижаетесь, то в этом моей вины нет абсолютно. И что самое интересное по поводу вот этих всех пирамидок, короче. Ну, это настолько вот ужасно, да, и вот я вот думаю, ты знаешь, вот смотри, тебя призвали на войну, да. Тебя призвали на фронт, чтобы ты с оружием в руках стрелял в человека, да, в который бежит на тебя, там, ну, противник, да, но враг, но это все равно же человек, да, то есть ты в определенный момент должен будешь стрелять в человека и, значит, его остановить, его уничтожить, да, врага. Но тебе настолько не доверяет твой командир, что он тебе не разрешает быть с оружием 24 часа в сутки. И это все касается не только вот фронта. Это касается и сотрудников полиции. Да, да, да. Это все начинается с этого, что у тебя полицейский, который прошел херово кучу тестов, прошел херово кучу экзаменов, там каких-то отборов, спецпроверок, там его родственников вывернули вот так наизнанку до третьего поколения, чтобы там не было никаких людей ни с заболеваниями, ни уголовников, ничего. Тебя взяли на работу, приказом тебе отдали, и тебе не доверяют, чтобы ты шел домой с оружием. И это да. То же самое, что и на фронте оружие в пирамидках. А то я есть объясню, настолько да. перепуганные люди получаются вот в руководстве, что они не доверяют своим людям. Не-не-не, братан, они не перепуганы. И дело не в людях, кому они не доверяют. Нет. Дело в том, что у этих командиров и начальников, как на гражданке, так на войне, у них, понимаешь, из-за комплексов неполноценности, потому что их, скорее всего, в школе гнобили. Они с этими комплексами идут где-то что-то все-таки, идут в силовики, да, чтобы вот быть сильными. И вот, ну, они так думают. Тут они получают должность, и у них даже есть подчиненные. Но... любая, причем это любая должность. Или начальник какого-то отдела на три коллеги. Или там в армии отделения командир, да? Или начальник всего там управления, к примеру, да? Им не важно. Им важно, что любая должность маленькая, где ты выше хоть кого-то. Это самое лучшее в твоей жизни, где тебя, блин, всю жизнь чмырили. Твое самое лучшее достижение. И ты держишься своей задницей за это кресло, потому что ты конченое чмо, и ты понимаешь, что ты конченое чмо. И ты, возможно, если потеряешь это место, никогда ничего в жизни не добьешься. И поэтому эти долбоебы, они понимают, будь то в тылу, в полиции, да, будь то на передовой, они понимают, если твой подчиненный случайно стрельнет в кого-то, да, в себя случайно стрельнет, или вот, ну, то же самое, вот, в зоне боевых действий, там, какой-то произойдет, куда-то он выстрелит, когда чистит оружие, там, себе в ногу и так далее, то вышестоящее начальство тебя накажет, и ты, скорее всего, можешь лишиться своего кресла. Слушай, или вообще тебя уволят. Он, наверное, не понимает, что если человек захочет, устанет эмоционально и захочет застрелиться, он может подойти, пристегнуть магазин к пирамидке и также выстрелить себе в голову. Да. Братан, не ищи в этом логики. Вот. А если, к примеру, при задержании, или вот идет сотрудник полиции домой после работы, при нем там кого-то насилуют или грабят, вот, и у него нет ствола, но он вынужден заступиться, потому что погоны, как бы, да, он офицер. И его убивают. Или на войне этих пацанов, потому что у них все стволы в пирамиде, зайдет группа, как мы видео видели, да, когда они безоружных просто в окопах. На России, да, на России один. Да, вот. То, что будет этому командиру? Да ни хрена, война. На гражданке бандиты, ну вот погиб. Сотрудник, да. Ну, максимум, что ему будет? Какое-то взыскание, максимум. И вот эти долбоебы это понимают. Что если их подчиненных убьют, дело не в доверии. Если их подчиненных убьют, ну, максимум взыскание. А если их подчиненный где-то случайно что-то, ну, стрельнет не туда, то то он может лишиться должности. Поэтому для него, для этих ублюдков, его кресло, любое, я повторюсь, это не обязательно там какой-то супергенерал, какое-то мелкое важнее, чем жизнь твоих людей. И даже, чем твоя жизнь. То есть у них вот так вот в голове, я в этом уверен, это мое собственное мнение, субъективное, да, оценочное суждение из жизненного опыта, где вот тут все это я как бы видел, да, и начиная с работы в милиции, как бы и армии и так далее. Поэтому это мое мнение, вот что вот тут ими движет именно это. Похер, сколько погибнет, даже если атака будет на взводный опорный пункт, и тебя же, дебила, пристрелят. Пофигу. Лучше умереть, чем лишиться вот какого-то там, какой-то должности мелкой, понимаешь? Вот у них так, что в детстве, у них те же, но опять же, их, понимаете, их нужно понять, их в детстве гнобили, петушили. Вот, ну, вот нужно, вот поймите это правильно, друзья. И бойцы, у которых такие командиры, или наши там опера, офицеры, у кого такое начальство, их нужно пожалеть. У них детство было тяжелое, поэтому они такие конченые. Поэтому, ребят, просто с пониманием относитесь к ним, вот и все. Да, пускай автоматы стоят в пирамиде. Не нервируйте этого козла. Это все идет от того, что все, значит, одна вот эта вот цепочка, да, полицейские без оружия, автоматы в пирамидках, идет война, людей отправляют на соревнования, они сдают какие-то, бегают куда-то что-то. Какое вообще, толк от того, что вы во время СВО займете какое-то первое место на каких-то соревнованиях. Да вообще насрать абсолютно. Сейчас все соревнования должны быть вот под Курском. Все соревнования. Вот там вот все соревнования должны быть. Все остальное это все шляпа вонючая, блин, на которую даже внимания не надо обращать. И вот эти пирамидки, соревнования, состязания, перетягивание канатов каких-то, это все цепочка одной вот, значит, вот этой вот всей, значит, пирамидно-замочной как бы тематики, да, вот это, ну, назовем это так. Вот, и машинки, я вот сейчас ехал по трассе, да, и вот смотрю, что большая часть бойцов, да, ну, пехоту там, да, понятно, что какие-то там имущество и так далее, там много кто везет там в грузовых машинах, да, а основная масса, там в основном пехота, там пацаны едут на гражданских автомобильчиках, кто-то на пикапах, кто-то едет там на каких-то там цыганомобилях, когда Владлен, наш друг, говорил, вот, то есть мы видим, что транспорт у людей волонтерский, по сути, да, и вот кто-то постоянно хочет это победить, ну, то есть, когда люди едут в грузовике, там 20 человек, и туда прилетит, не дай бог, Химарс, и погибнет 20 человек, это получается хорошо, а когда люди растянулись в колонну на каких-то пикапиках, где едут там по 4, по 5 человек, это получается плохо, и надо их запретить, короче, потому что машина неуставная, все должны ехать однообразно, значит, 10 автомобилей по 20 человек, вот положено, вот давайте так и езжайте, чтобы если херакнуло, то, значит, все были зато вместе, там, понимаешь, то есть тут даже из-за этого, ну, ты понимаешь, как бы, что это просто даже ради безопасности лучше, да, но тем не менее, да, вот нет, все, как придет какой-то чувак, который все равно все запретить, не положено запретить, ну, настолько просто вот безмозглые, ты поражаешься, знаешь, ты думаешь, ну, как ты мог дослужиться до того, что тебе доверили личный состав какой-то? Как так вот, где система дала сбой какой-то, что вот это чудо дослужилось до какой-то командной должности. Ты просто это не понимаешь, как это вообще, вот как это. Все же расписано. Вроде люди, которые писали, как эти все положения, оно же все, ну, там же не глупые люди писали, да? Но тем не менее, вот у нас есть определенные, значит, болезни еще. Да, к сожалению, это так. Слушай, давай еще обсудим очень важную новость, которая ночью вчера прилетела, разлетелась везде, как бы, да, и на самом деле, по моим данным, риск такой есть. Единственное, что это начало, насколько мне известно, вот, ну, о чем я сейчас говорю, о том, что противник планирует удар по Курской и Запорожской атомным электростанциям. На самом деле, противник это планировать начал не неделю назад, на самом деле, противник это планирует еще с 22 года. Вот, то есть этот вариант рассматривается. Просто иногда это, скажем, этот кейс, как модно говорить сейчас, этот кейс, он откладывался, потом снова эта папка бралась, так, давайте сейчас новая обстановка в новых реалиях, будем это планировать и так далее. И вот сейчас они снова как бы подняли этот кейс, да, вот, чтобы сделать комбинированные удары по Курской и по Запорожской. Что они хотят этим добиться? Нужно понимать, когда многие люди такие новости читают или смотрят, они думают, ну не может такого быть. Ну украинцы, они же не самоубийцы, ну они же не конченые, ну они же сами пострадают, они же угандонят свою страну. Друзья, на Украине с 2014 года рулят американцы, ну и британцы отчасти, не украинцы, это нужно понимать, да. Второе. Украинцы изначально согласились, чтобы их территория, их страны стала полем боя между НАТО и Россией. Они осознанно на это пошли. Осознанно. Ну, они даже говорят, что привозите новое оружие, будем испытывать здесь. Да. Залужный-то, по-моему, говорил. Да, и Залужный, да, Залужного. Вот. То есть они осознанно на это пошли. То есть они и ведут себя они так. Вот смотрите, у них огромные потери, демографическая яма. У них нет экономики, у них нет ни промышленности, у них нет ни хрена. Уже нет ни хрена. Да? То есть они только ну, чисто дотационные. То, что им Запад дает по деньгам, то они и тратят. То есть вот даже если сейчас они остановятся, то им восстановиться будет очень сложно. Очень сложно. Они бы, если бы они хотели иметь будущее, да, чтобы у их народ, ну, народ условно, как бы у людей, которые живут на этой территории, было будущее, в этой территории было будущее. Они бы сейчас так все стопы, давайте с Россией договариваться, сказали, все, никакого НАТО, ничего, забирайте, что вы хотите, только помогите нам, пожалуйста, восстановить страну, дайте нам там дешевый или бесплатный газ, мы с вами будем дружить, мы будем с Западом, мы будем нейтральны, мы будем буфером между вами и НАТО, все, мы никуда не лезем, армия у нас будет там чисто формальная 30, все, ребятки, мы все поняли, давайте не будем, но мы хотим, чтобы у нас было будущее. Все, на этом бы все закончилось, да, но они идут до последнего. В этом их слабость и в этом их сила, в том плане опасность для нас, то есть они самоубьются от нас. Ну, крыша, конечно, загнанная в угол. Да, они самоубьются, они должны разбиться об нас, это очевидно. Поэтому, когда речь идет о катастрофе, которая может привести к взрыв Запорожской атомной электростанции или там Курской в том числе, это никого вообще не колышет. Американцам вообще классно. То есть у них получается такая радиоактивная буферная зона, да, естественно, сухопутный коридор в Крым перекрыт радиацией. И тут нужно понимать, друзья, это не Хиросима, Нагасаки. То есть военная ядерка, особенно современная, ну, опять же, насколько мне ребята, которые в теме рассказывали, то есть она, в принципе, радиация, она не такая опасная и не такая долгая, да, в плане вот эти радиоактивные вещества распадаются, да, срок разложения. То есть они говорят, ну, там, недели две, и, в принципе, по территории можно двигаться. Там, где взрыв произошел, там, тактического, к примеру, современного ядерного боеприпаса. Вот. Но именно атомные электростанции, там совсем другие процессы, там совсем другая радиация. Вот там вот это на сотни лет. Как бы. Вот. Поэтому в этом есть опасность, в этом есть риск. Зачем они, что они хотят? То есть они идут ва-банк, они вот просто, к примеру, да, вот что они думают? Они хотят спровоцировать нас на ответные меры с применением ядерного оружия. То есть в принципе нам уже будет пофигу. То есть территория так заражена, так что ну капец, и нам сейчас думать о том, как нам по-честному вести конвенционную войну, да, уже смысла не будет. Конечно же, нам надо будет замочить ядеркой противника полностью, потому что хуже уже не будет. И от ядерки в плане радиации, да, хуже для Земли не будет. То есть она не такая опасная, как вот от Запорожья. Причем Запорожская, она намного мощнее, чем Чернобыльская, друзья. И там, ну, это очень серьезная фигня, как бы. Вот. Поэтому, конечно, они это понимают, и они хотят нас на это спровоцировать, чтобы, что они думают, скорее всего, как я это думаю, что наши союзники от нас отвернутся после этого, потому что мы применили ядерку. За них впишется НАТО, начнет по нам ядеркой бить. То есть тут какой момент? Они и так хотят разбиться об нас, да? Но они хотят еще спровоцировать такую движуху, чтобы они, вот они самоубьются, да? Ну и мы, по идее, типа самоубьемся вместе с Западом, потому что начнется обмен ядерными ракетами, как бы, да. Вот я думаю, у них такой план. Американцы, конечно же, скорее всего, им сказали, да, Владимир, только ты это сделаешь, по вам нанесут ядерные удары, а у нас будут основания после этого по ним, по России нанести ядерные удары, и все, и мы победим, как бы, и так далее. Вот, на самом деле, никто никуда, никакие ядерные удары со стороны Запада наносить не будет, потому что все закончится, скорее всего, вот как раз украинская территория и закончится. Никто не захочет по своей территории получать ядерку. Поэтому то, что украинцев они к этому подводят, да, то, что они хотят, наверное, радиационную буферную зону, может быть, да, и, ну, и большие проблемы для России, то есть таким образом, конечно, они, ну, американцы, да, они очень серьезно затормозят развитие России. Ну, да, это очевидно, как бы, да. Но вряд ли они захотят воевать, как бы, и получать по своей территории. Их это очень устроит. Американцев это очень сильно устроит. Такое развитие, что украинцы нам бахнут, короче, даже американскими ракетами, неважно, бахнут нам атомные электростанции. Мы в ответ развалим их нахер ядеркой, блин. Американцы красавчики, как всегда. Они будут миротворцами. Все, остановитесь, друзья, остановитесь. Как бы, да. Все, то есть тут, в принципе, это все логично. Поэтому я надеюсь, что есть же, нужно понимать, есть же еще соседи, да, там Венгрия, Румыния, Молдова, Польша, да, ну Беларусь не в счет, им плевать на Беларусь, но есть же и Европа еще. Есть еще азиатские страны, да, куда... Не, ну Восточная Европа, это же бомжи, поэтому по барабану на них. Не, братан, слушай, но если Чернобыльская... облако дошло до Германии даже, понимаешь, радиоактивное, то учитывая, что Запорожская атомная электростанция, она мощнее, и в Чернобыле только один блок, там 4 блока, один блок только взорвался, да, а прикинь, полностью Запорожскую бахнут, как бы. И куда это все пойдет, это облако, хрен его знает, да, поэтому плюс, друзья, Черное море, там Турция тоже, как бы, да, там всего, по сути, до Турции, ну сколько там, 400 километров по прямой, ну может 500 там, да. То есть от, вот точно от Крыма, от южной точки, мыс Сарыч, если я не ошибаюсь, самая южная точка Крыма, до Турции там что-то 300 километров. Я думаю, знаешь что, я думаю, что хохлы думают так, что, наверное, Русня, все наше напряжение, электричество, оно спрятало, короче, на этих атомных станциях. И если мы, короче, их уничтожим, то у нас везде появится свет, да, свет появится и тепло зимой, короче. Мне кажется, у них какая-то такая логика. Это как, знаешь, это самое... анекдот такой про блондинок, да, блондинка на кухню заходит, не может выключатель включить, то есть свет темно, как бы, она ищет выключатель, ищет, тут она нащупала дверку холодильника, такой, да где же этот свет, открывает, она такой, а, ты здесь спрятался, короче, да. Ну, типа того, да, вот, и просто смотри, какой момент, ты вот, кстати, говоришь про американцев постоянно, да, ну, я сегодня... Буквально какая-то такая мимолетная небольшая, значит, заметочка была из какой-то, значит, газеты, где, значит, британцы якобы говорили о том, что они уже давно бы разрешили применять свое оружие по старой территории России, если бы не американцы. То есть получается, что, видишь, у американцев, возможно, я просто, ну, как бы предполагаю, что у них, возможно, они, да, они с нами воюют, они, им выгодно, да, но они воюют как-то вот так вот, знаешь, управляемо воюют, и что-то разрешают, что-то не разрешают. Видишь, наш министр обороны созванивается с американским министром обороны, они там что-то друг друга предупреждают. То есть, если, я просто не говорю, что это так и есть, но мне кажется, просто это, вот, как говорится, мое мнение, да, я полагаю так, что, возможно, вот этот бы как раз-таки, возможно, вариант выгоден был бы очень британцам, а американцы, возможно, вот до такой вакханалии допускать не хотят. Ну, я так просто... Братан, вот тут вот хрен его знает, ты знаешь, тут как бы куда это облако пойдет, непонятно радиоактивное. Плюс, ну, у британцев логистика налажена. Да, ну, тут просто я тебе объясню мою позицию неумного, значит, эксперта. Да, вот, короче, сейчас в Европе, Европа испытывает большие проблемы. Да? Мы видим, что там начали что-то копать, они обвинять, значит, за Северный поток. То есть у них там проблема с производством у Германии, да, что они производство какую-то часть переводят за границу, часть в Америку перешло, часть в Китай переводят. Да? Вот мы сейчас видим, что Китай там начал производить Volkswagen. Там, да? То есть, ну, сейчас, по сути, та же Германия, она понимает, что у нее есть кризис, да, и она как-то пытается выживать в этих условиях. То есть сейчас все вроде как с нами воюют, да, и все Украине помогают, но они помогают уже не так, что, знаешь, сидят там, жируют там перепела и с барского плеча дают там 100 миллиардов той же Украине. Они уже как бы противостоят на реверсе, но это уже такие морально-волевое противостояние, понимаешь? И я больше чем уверен, все об этом думают, в том числе и Европа, что скорее бы это все разрулилось, и к нам пришел бы дешевый газ. Но так как они уже рубятся, они уже как бы не могут дать заднюю, понимаешь? И вот как раз-таки вот в Америке проблема тоже топливо подорожало и так далее. Это сказывается на всех, собственно говоря. Нет, это да, но вообще европейцы вообще похер, что не думают. Там, как американцы скажут, так и будут. И по-другому там не будет. То, что простые люди думают, похер. Политики прекрасно все понимают, им тоже похер, потому что если что, они свалят в Америку. Вот. Даже если ядерка произойдет в Европе, да. Поэтому насчет, почему американцы могут что-то запрещать. Я в это тоже верю, что они могут запрещать. Но не потому, что они там желают нам зла или еще... Ой, ну, не желают, точнее, нам зла. А потому, что у них тактика, они медленно варят нас, как лягушку. Они, мы уже это обсуждали с тобой неоднократно, они нас приучают к боли. Украинцы, а мы сейчас вот это... Те... Братан, нас невозможно приучить к боли, потому что у нас КХО под замками, значит, автоматы все с тросиками. Нам боль ничто для нас. Боль — это наша цель. Боль — это наша цель. Мы и есть боль, понимаешь? У нас забирают гражданский транспорт, автоматы в пирамидах, полицейским не дают на сутки оружие. Мы боль и есть, понимаешь? Потому что... Американская боль для нас ничто. Мы именно те, кто любит играть в шутеры на максимально сложном уровне. Да. И даже уже когда там неинтересно, мы сами себе стреляем в ногу и на 1% здоровья проходим миссию. Да. Гребаные янки, пока вы снимаете фильм про ядерную войну, мы уже в этой ядерной войне находимся. Да, да. Мы сами себе замутили Чернобыль, да. Потом распался, правда, Советский Союз после этого. Поэтому это серьезная тема, друзья. И тут момент какой? Тут момент в том, что американцы, они просто, повторюсь, они петухи. Нас приучают, это понятно, они нас приучают к боли, они медленно, они не хотят, чтобы какое-то резкое движение было в виде какой-то ракеты с какой-то подводной лодки по Вашингтону, да, поэтому они хотят контролировать все и риски, и особенно они хотят контролировать нашу реакцию. Поэтому все медленно происходит, и когда кто-то дергается их из их шестерок, они говорят, не дергайся, долбоеб. Все будет, но когда это надо. Вот и все. Поэтому посмотрим, посмотрим. Вот. Но то, что риск есть, ну, опять же, посмотрим, может быть, если там возбудилось европейское сообщество, после того, как мы кипиш навели, да, вот в сети, по сути, да, вот, и, может быть, кто-то что-то переиграет, передумает, но риск такой есть, друзья, и нужно понимать, почему, да. Вот как-то так. Ну, давай на концовке еще сегодня вспомним крутых, короче, чуваков, которые, значит, отобрали у украинских пограничников оружие и как в каком-то боевике, значит, сбежали, короче. Подожди, это я что-то новость пропустил эту. Да, ну вот в Украине там задержали каких-то ребят, которые хотели покинуть территорию, у хилянтов. Они отняли гранаты и автоматы и перебежали, значит, границу. Красавчики, блин. Да, ну, мне кажется, может, и попросили там политическое убежище, я не знаю, их будут, может быть, выдавать, может быть, мы как-то попробуем поменяться, скажем, нам такие нужны, давайте их поменяем. Конечно. Такие нам хлопцы нужны. Да. Вот. Да нет, ну, молодцы, что ты скажешь. Там я читал новости на Западной Украине, там снова, по-моему, в Ивано-Франковске бунтанули люди против ТЦК. Ну, не знаю. То, что украинцев, ну, точнее, тех, кто проживает на территории Украины, да, просто там не все себя считают украинцами, потому что это политическая ориентация. Там людей прогнули так, что я не верю в какие-то массовые бунты. Вот. Такие что-то по мелочи, да. Посмотрим. Ну что, на сегодня все тогда? А тут еще да. Загрустил, надо пока на хорошей ноте. На ноте ядерных взрывов и закончить, мне кажется, нашу передачу. Да, это отличная новость. Меня часто спрашивают, когда же будет ядерка. Вот, поэтому я хочу сказать, друзья, я всегда это говорил, я повторюсь, она будет в субботу. Вот, будет в субботу. Все. Да, поэтому, собственно говоря... Я имею в виду не сегодня, а в какую же субботу? Просто в субботу. Поэтому всегда Даня даже дома ходит в тактических штанах. Чтобы что бы ни случилось, он, ну, все свои вещи были при нем, вот, и он сразу выживает, начинает выживать сразу. Об этом поговорим 2 минуты. На самом деле, друзья, так. То есть, после того, как в 2014 году я понял, что жизнь может измениться кардинально, причем глобально, да, я просто понял, что иногда может оказаться так, что ты будешь выживать в том, что на тебе одето. Вот. А если есть возможность, то вам бы я всем посоветовал там какие-то тревожные чемоданчики, чтобы у вас все документы на всю семью были в одном месте. В каком-то, не знаю, там недорого продаются такие чемоданчики огнестойкие, да, и влагозащитные. Вот пусть все документы и ценности будут в этом чемоданчике, чтобы, если что, вы могли просто схватить там сумку с вещами, тревожный чемоданчик, сумку с документами всем ценным и свалить в течение там 1 минуты или 2 покинуть свое жилье. Да, если вы живете в квартире, в многоэтажном доме, у вас на всю семью, вот у меня, к примеру, так, у вас на всю семью должны быть, ну, грубо говоря, противогазы, чтобы в случае дыма вы по дороге, спасая себя, не задохнулись от дыма или угарного газа. Поэтому вот эти моменты надо просчитывать. Это недорого стоит, это несложно, много мест это не занимает. Но в случае чего, понимаете, вот просто, ну, люди из-за пожара часто выкидываются просто из окна живьем. Ну, это же не просто так, потому что гореть живьем страшнее, чем выбрасываться. Да? Поэтому дайте шанс. И никто из тех, кто погиб в каких-то бедствиях или в пожарах, не планировал погибнуть в пожаре. Никто вообще. И тут дело не в вас даже. У вас может быть самая лучшая в квартире проводка, вообще во всем доме, в вашей квартире самая лучшая проводка. И вообще у вас нет в квартире вещей, проводка, которые загорятся. Но вокруг вас люди, соседи и так далее. Будьте просто разумны. Вот, просто мы людей уже инструктировали, как жить в зоне боевых действий, в городе, который обстреливается, как перемещаться и так далее. Да? Вот просто даже не обязательно жить в зоне боевых действий. Где-то в любом другом городе, где какое-то бедствие может происходить, там пожар и так далее, вы и ваша семья должна быть готова. Друзья, вот просто услышьте. Кстати, вот я хочу сказать тебе, вот мы несколько видео записали о том, как должны люди выглядеть гражданские в зоне боевых действий, да, и вот мы видим, с Евгением Поддубным произошло ЧП, дай бог ему здоровья, скорее бы, чтобы он поправился там и так далее, восстановился, но даже он был одет как спецназовец, поэтому, хотя он, по идее, работает в прессе, да, у него должна была быть какая-то яркая каска, синенькая там пресса и так далее. Тогда бы, если бы у него была яркая каска, и пресса и так далее, в него прилетело бы 5 дронов, поэтому нет, вот тут вот как бы я с тобой не согласен. И это еще в 2014 году мы заметили. Не, пресса на войне сразу уничтожается противником. У нас такой противник, такая война, это нужно понимать. Поэтому он был правильно одет. И... Ну а так ты едешь, значит, на внедорожнике, в каске без ушей, и люди видят и говорят, думают, это ССО, точно надо его убить. Понимаешь, вот как это работает. Ну, я думаю, что в случае с Евгением, там просто били по всем тачкам, которые едут. Потому что столько гражданских перехерячили. Просто белые «Жигули», понимаешь? Нет, это даже не Евгения касается. Вот ты смотришь, любой военный корреспондент, причем, ну, я не имею в виду блогеров, да, которые приезжают, да, я имею в виду именно военные корреспонденты, которые, значит, работают на передовой, они все выглядят как спецназовцы. Братан, подожди, а как ты хочешь, вот... как должны выглядеть, допустим, индивидуальные средства бронезащиты. Братан, ну ты можешь сейчас посмотреть, сейчас вот приехали иностранные журналисты в Курскую область, вот мы сейчас выражаем ноту протестов, там кучу телевидения, итальянцы, британцы, американцы приехали снимать, они все вот выглядят как журналисты, у них у всех написано пресса, каски и так далее. Потому что они знают, что мы не бьем по гражданским и по журналистам. Поспорю, когда, допустим, тебя убьют в камуфляже, любой человек может сказать, я подумал, что это спецназовец, как вот американцы в Афганистане разколбасили свадьбу там, да, и им показалось, что видеокамера это автомат или гранатомет, и там вертолет открыл огонь, Апач, да. А когда, не дай бог, погибнет журналист, то мы всегда можем показать, ребята, вот смотрите, он был одет как журналист, у него были надписи, у него на машине было написано «пресса», не Z, там, не что-то еще, а пресса, да, и вот вы попали по журналистам. А когда ты показываешь, вот вы попали по журналисту, а они говорят, так он похож на спецназовца. Смотрите, бородатый, тактические очки, безухий шлем, наушники, плейт, все как край престижен. Я буду парировать твои аргументы. Погибшему журналисту уже плевать, обвинят ту сторону в убийстве журналиста или нет. Понимаешь? Тогда но... зачем мы обвиняем, братан? Ну, мы же все время говорим, у нас погиб журналист. Потому правильно? Что они все время, вот они, вот я вот, допустим, когда был начальником пресс-службы, только приезжали журналисты, съемочная группа, во всем вот это ярко-синее, пресса везде и так далее. Я им говорил, я вас так не повезу нахер, вот вам, блядь, военный броник, военная каска, блин, поехали. Вот и все. Потому что журналисты на этой войне, вспомним, в мае 2014 года в Славянске погиб журналист, по-моему, и российский, и итальянский Андреа Роккелли. Да, Роккелли, по-моему, Андреа Роккелли. С ним еще французский был журналист, российский. Вот, по-моему, или только Роккелли погиб, а остальные ранены были. Но неважно. Противник, они все были правильно одеты. Противник, это было рядом с горой Карачун, там в районе бронепоезда. Противник увидел, что работает съемочная группа, и они, короче, туда накидали мин с горы Карачун. Ну вот, понимаешь, то есть журналисты на этой войне противникам устраняются как приоритетная цель. Мы так не поступаем, поэтому они точно знают, что мы так... Может быть, они не увидели журналистов, а может, они просто увидели движение и начали стрелять, понимаешь? Не-не-не, братан, вот... Потому что израильтяне сейчас тоже нанесли удар по волонтерам, по нескольким машинам, и сказали, мы подумали, что это Хизбалла, они не были никак маркированы, понимаешь, вот... Не-не-не, они вот конкретно непосредственно бьют по журналистам. То есть у них с 2014 года такая фишка, что... не может быть, они просто понимают важность информационки. Не может быть другого мнения, кроме украинского мнения. Поэтому все кадры со стороны нашей, они должны максимально пресекаться. Все возможные попытки выдать информацию с нашей стороны, понимаешь? Поэтому они целенаправленно били, как бы так всегда было. Снайпера работали по журналистам, понимаешь? Поэтому, короче, тут, я думаю, бессмысленно спорить. Ну, мое мнение такое. Поэтому да, правильно одет, тем более, когда ты тактика, тактические штаны и так далее, которые не будут гореть на тебе, да, если они из нормальной ткани, качественные, вот, как гражданская одежда будет плавиться. Поэтому такое. Я все равно как бы останусь при своем. Почему? Потому что мне кажется, что чтобы, во всяком случае, постараться не привлекать как бы внимание, что ты военный, ты должен выглядеть максимально гражданским. А если ты уже в тактике в априори, то ты уже как бы вызываешь... Я с тобой соглашусь только в том плане, к примеру, друзья, вот те, кто гражданские нас смотрят, если так получилось, что, допустим, вы живете в прифронтовой зоне, и, допустим, за ночь противник сделал рывок, и вы уже оказались на территории, где находится, которую контролирует противник, да, вас это спасет. Если вы будете максимально в гражданской одежде идти, как бы, да, если вы будете хоть в чем-то тактическом, хоть ботинки только тактические будут, вас, скорее всего, убьют. Тут даже видишь, какой момент. Но это не касается военкоров. Потому что в чем бы военкор российский не был одет, у него лицо настолько засвечено, что противник тоже знает наши лица, как бы, понимаешь? Тут видишь какой момент, что тебя могут убить не обязательно противники. Тебя могут убить свои, понимаешь, если ты будешь ехать со стороны противника и быть очень агрессивно выглядящий на агрессивной машине, понимаешь, и если у тебя не будет никаких надписей, то человек, который стоит на посту, может дрогнуть и расстрелять твою машину, поэтому Братан, тебе в любом случае надо обозначаться. Братан, могут, но я ни разу с такими не сталкивался. Братан, сейчас на Курске, пожалуйста, там friendly fire, только так. Ну, там понятно, но ни разу, чтобы журналисты возвращались без надписи журналисты и в них стреляли. Ни разу. Всегда проверяют документы, мы журналисты все проезжать и так далее. То есть ни разу такого не было, чтобы вот из-за того, что агрессивно одет человек, в него наши стреляли. Такие случаи редки, когда фронт уже все стал. А когда фронт вот так вот двигается, не поймешь, кто где, периодически, да, друг друга постреливают. И вот не, сейчас... Ну, это не касается уже, блядь, журналистов, братан. Тут, да, кто попадет под раздачу. Тут всех, понимаешь, касается, это абсолютно. Тут нету, на нем не написано журналист, просто человек едет, и, значит, просто у него если, там что-то попадает. Просто если на тебе написано журналист, со стороны противника по тебе точно попадет. Вот это нужно понимать. А если не написано, то с нашей еще. Ладно, все. Все. Заканчиваем тогда. Я о мягком, ты о теплом. Все как обычно, короче. Ну что, у нас такой проект. Все тогда. Всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.